Павильон «Азербайджан», 1938 год, Садык Дадашев, Микаэль Усейнов. Павильон «Азербайджан» – один из немногих сохранившихся от выставки 1939 года. Вообще, чаще всего республиканские павильоны проектировали архитекторы из самих республик. Павильон Армянской ССР создали Каро Алабян и Самвел Сафарян, узбекской – Стефан Полупанов. Павильоны Эстонии, Латвии и Литвы проектировали архитекторы из этих незадолго до того присоединенных республик. Список можно продолжать. Это превращало ВСХВ еще и в своеобразную выставку национальных архитектурных школ. Дадашев и Усейнов отсылают нас к архитектуре среднеазиатских медресе, мечетей и мавзолеев. Композиция крайне проста, а единственным акцентом становится портал. В нем классическое причудливо переплетается с национальным. На первый взгляд, это двухколонный портик в антах. Однако пропорции и форма колонн и капителей повторяют деревянные колонны среднеазиатских построек. За портиком открывается ниша, перекрытая стрельчатым сталактитовым сводом, украшенным золотистыми гроздями винограда. Стена над нишей облицована глазурованной керамической плиткой. Этот портал напоминает нам аналогичные во дворце Ширваншаха в Баку или, скажем, в мавзолее Гур-эмир в Самарканде. В восточные орнаменты глазурованной плитки вплетена советская символика – красные звезды. Дадашев и Усейнов создали образец советской эклектики – сочетание классических приемов и стилизации под историческую национальную архитектуру. Такой подход набирал обороты и в 1930-е, а в послевоенные годы получил повсеместное распространение. Это было одной из причин, позволивших павильону избежать реконструкции в 1950-е. А вот в 1960-е павильон все-таки перестроили. Старый фасад закрыли коробом из профилированных металлических панелей. Павильон получил название «Вычислительная техника». Несколько лет назад фасад демонтировали, а к 2019 году завершили реставрацию оригинального павильона.